Глава 6. «Это птица Ларги?» – спросил Росс, когда они отошли подальше от Каски и Лала. «Могла быть самолетом?» «Похоже на то», – проворчал его напарник. «Если красные толково сделали свое дело, а считать иначе нет оснований, то не имеет смысла ходить в поселке к Дорти и Мунге». То же самое объявление касательно гнева Ларги, вероятно, прозвучало и там, что хорошо для них, но не для нас. На Каску, похоже, проклятие Ларги произвело не очень большое впечатление, куда меньшее, чем на мужчину. Она считается в этом племени кем-то, ну, вроде жрицы, и служит богине более древней и могущественной, чем Ларга, матери земле, великой матери, богине плодородия и произрастания. Люди Нордена считают, что если Каска не исполнит своих мистерий и не бросит весной в землю первую горсть зерна, то урожая не будет. Соответственно, она служит по своему ведомству и не слишком боится гнева Ларги. Эти люди сейчас постепенно переходят от одного культа к другому, но кое-что из верований Каски доживет и до наших дней в виде магии или других обличиях. Эш говорил так, как говорят, чтобы скрыть бешеную работу мысли. Затем он вновь замолчал и повернул в сторону моря. «Мы должны продержаться, пока за нами не прибудет субмарина. Нам понадобится убежище». «А местные жители будут нас преследовать?» «Очень может быть. Если только добрые люди узнают, что тех, на кого пал гнев Ларги, следует уничтожить, нас будет ждать куча неприятностей. Некоторые из них – отличные охотники и следопыты. Кроме того, красные могли заслать своего агента, который будет сообщать о каждом, кто появится на заставе. В настоящий момент мы – самые важные из тех, кто путешествует во времени, так как мы знаем, что здесь появились красные. У них здесь должна быть большая база, иначе они не могли бы использовать самолет. Невозможно построить машину времени достаточно мощную для того, чтобы транспортировать большое количество материала. Все, что используется в этой эпохе, должно быть собрано на месте. Кроме того, использование всех механизмов ограничено местами, где их не могут видеть аборигены. К счастью, в тех местах, где размещаются базы, очень большие пространства дики и не заселены. Так что, если у красных есть самолет, то он собран здесь, а это означает наличие крупной базы. Эш опять думал вслух, двигаясь впереди Росса вдоль опушки леса. «Сэнди и я прошлой весной хорошенько исследовали эту местность. В полумиле к западу отсюда есть пещера. Там мы сможем укрыться на ночь». План Эша, вероятно, было бы просто осуществить, если бы пещера оказалась свободна. Без всяких происшествий они спустились в расщелину, по дну которой протекал маленький ручеек с покрытыми льдом берегами. Под руководством Эша Росс собрал охапку хвороста. Он не был лесным жителем, а долгое пребывание под холодным дождем заставило его мечтать даже о таком убогом укрытии, как пещера. И он нырнул туда, забыв об осторожности. Случайно наступив в грязь, он поскользнулся и упал вниз лицом. Раздалось рычание, и что-то белое бросилось на него. Его спас плащ, закрывавший плечи и шею. Клыки захватили только грубую материю. С испуганным криком Росс перевернулся на спину, пытаясь высвободить кинжал. Боль раскаленным железом пронзила его руку. Дыхание перехватило. Над его распростертым телом закипела схватка. Он слышал рычание, визг и чувствовал сильные удары. Затем тела откатились в сторону, и он смог подняться на колени. Совсем рядом с ним продолжался бой. Эш сидел верхом на огромном белом волке, сжимая ногами его крестец и согнутой рукой задирая ему голову, и бил его кинжалом в брюхо. Росс выхватил оружие. Он бросился вперед, и его кинжал мягко вонзился между ребер зверя. Вероятно, какой-то из ударов достиг сердца. С почти человеческим криком волк конвульсивно дернулся и замер. Эш присел рядом с ним на корточке и стал методично втыкать кинжал в сырую землю, стирая кровь. Из-под нижнего края его рубахи тонкой струйкой сочилась кровь. Он тяжело дышал, но был так же собран, как обычно. «Они иногда охотятся парами», – заметил он. «Приготовь лук». Росс извлек из-за пазухи тетиву и натянул ее, затем установил стрелу. Каждое движение отдавалось болью в руке. И тут он заметил, что Эш не пытается подняться. «Плохо дело!» Росс обратил внимание на то, что струйка крови на бедре Эша стала шире. Эш приподнял край рубахи и показал неприятного вида рану на внешней стороне бедра. Он сжал ладонью порез и кивнул Россу. «Проверь пещеру. Мы ничего не можем делать, пока не убедимся, что там пусто». Росс неохотно пошел вдоль ручья, пока не обнаружил пещеру. Укромное местечко с навесом над входом, защищающим ее от дождя. Из нее противно пахнуло берлогой. Взяв у ручья камень, Росс бросил его в темный проем и прислушался. Камень стукнулся в стену, и других звуков не было. За ним был брошен еще один, под другим углом, но с тем же результатом. Теперь Росс был уверен, что пещера свободна. Оказавшись внутри и разведя перед входом костер, они смогут защититься от непрошенных гостей. Слегка согревшись, Росс поднялся вверх по ручью туда, где оставил Эша. «Самца нет?» – спросил тот. «Это была самка, и она вот-вот должна была ощениться». Он пнул тушу волчицы. Рукой он прижимал к бедру тряпку, и лицо его было искажено болью. «В пещере никого. Давай посмотрим». Росс отложил лук и нагнулся, чтобы осмотреть рану Эша. Его собственное ранение оказалось всего лишь царапиной, но этот укус был глубоким и выглядел ужасно. «Пояс! Вторая пластинка!» Процедил Эш сквозь зубы. Росс открыл тайничок в его бронзовом поясе и достал маленький пакетик. Эш, скривившись, проглотил 3 таблетки. Росс раскрошил еще одну на приготовленную повязку, и когда она была наконец закреплена, Эш расслабился. «Будем надеяться, что подействует», – заметил он немного дрожащим голосом. «Теперь иди сюда, я посмотрю твой порез. Укусы зверей – это гнусное дело». Тоже перевязанный, с горьким привкусом во рту от антисептической таблетки, Росс помог Эшу добраться до пещеры. Оставив его снаружи, он подмел там пол и затем уложил его поудобнее на подстилку из листьев папоротника. Костер, о котором так мечтал Росс, был наконец зажжен. Они сняли свою мокрую одежду и развесили ее сушиться. Росс ощипал подстреленную в роще птицу и засунул ее печься в золу. «Им, конечно, не везет», – подумал он. «Но теперь они в укрытии. У них есть огонь и хоть какая-то пища». Рука болела. Боль пронзала ее от пальцев до ключицы при каждом движении. Хотя Эш не жаловался, Росс догадывался, что старшему напарнику намного хуже, чем ему самому, а потому тщательно скрывал боль. Они съели птицу руками и без соли. Росс смаковал каждый кусочек и, поев, начисто облизал пальцы. Эш откинулся на свою подстилку. В тусклом свете огня его лицо казалось мрачным. «Мы примерно в 5 милях от моря. Теперь, когда поселок Сенфорда разрушен, мы не можем связаться с базой. Я должен отлежаться. Мне больше нельзя терять кровь. А ты не слишком хорошо чувствуешь себя в лесу». Росс с необычной для него покорностью воспринял эту критическую оценку. Он прекрасно понимал, что если бы не Эш, то убитым сегодня оказался бы вовсе не волк. И еще. Какое-то странное смущение не позволяло ему выразить словами свою благодарность. Единственное, что он мог сделать, это предоставить свои руки и ноги и всю свою силу в распоряжение человека, знающего, что и как делать. «Нам придется охотиться», – заметил он. «Олени», – подхватил Эш. «Но лучше это делать на болоте в устье ручья. Если волки обитали здесь достаточно долго, то они наверняка распугали всю крупную дичь. Но меня беспокоит не пища». «Мы прикованы к этому месту», – осмелился перебить его Росс. «Но послушай, я буду слушать твои приказы. Эта местность тебе знакома, а я новичок. Ты будешь говорить мне, что делать, а я буду стараться как можно лучше выполнять твои распоряжения». Эш внимательно посмотрел на него, но, как обычно, его лицо хранило бесстрастное выражение. «Первым делом надо снять шкуру с волчицы», – сказал он. «Затем закопать останки. Лучше сначала перетащи ее сюда. Если ее приятель рыщет вокруг, он может на тебя напасть». Росса озадачила, почему Эш считает необходимым заиметь волчью шкуру. Но он не стал задавать вопросов. Свежевание заняло у него в 4 раза больше времени, чем у лохматого человека с видеозаписи. Прежде чем засыпать труп камнями, ему пришлось вымыться в ручье. Когда он принес окровавленную шкуру в пещеру, Эш лежал с закрытыми глазами. Росс с удовольствием сел на свою охапку папоротника и постарался не обращать внимания на боль в руке. Видимо, он заснул, потому что, поднявшись, увидел, как Эш ползком пытается подтащить хворост к угасающему огню. Росс разозлился на себя за то, что заставил его работать. «Отвали!» – сказал он грубо. «Это моя работа. Я не собирался отключаться». Как ни странно, Эш улегся на место, не сказав ни слова. Росс уселся у костра. Он был очень рад этому костру, потому что минуту спустя неподалеку раздался вой. Если это и не был приятель белой волчицы, то уж точно кто-то из ее родичей. На следующий день, снабдив Эша запасом дров, Росс отправился попытать счастье на болоте. Моросящий дождь, так досаждавший накануне, закончился. Утро было ясным и свежим. Правда, ветер с моря был очень холодным. Но все же это было хорошее утро, и настроение Росса улучшилось. Он попытался использовать все знания о поведении в лесу, которые усвоил на базе. Но одно дело изучать что-либо в теории, а другое – использовать эту теорию на практике. Росс с неудовольствием понимал, что Эшу его действия вряд ли бы понравились. Болото представляло из себя множество луж между рядами лишенных листьев ив и пучков жесткой травы, растущих на небольших островках твердой земли. Осторожно приблизившись, Росс заметил, что с одного из таких островков поднимается белая струйка дыма. Ему трудно было понять, зачем кому-то понадобилось селиться посреди такой местности, хотя это мог быть и просто временный лагерь какого-нибудь охотника. Кроме того, Росс увидел 1000 птиц с оглушительным гвалтом клюющих зерна прошлогодних злаков и плавающих в лужах. Соседство остановившегося на привал охотника их, похоже, ничуть не беспокоило. В это утро Росс мог без основания гордиться своим мастерством стрелка. В его колчане было примерно 50 легких стрел для охоты на птиц. Вместо остро заточенных кремниевых наконечников, предназначенных для охоты на более крупную дичь, в них были вставлены более легкие, острые как иголка, костяные. Через каких-то несколько минут у него на поясе висело уже 4 птицы. Взвившиеся было по тревоге стаи, почти сразу же вновь опустились в заросли. Потом он подстрелил зайца, упитанного здоровяка, который, сидя на кочке, нагло смотрел на него. Однако в конвульсиях заяц свалился в воду, и Россу, чтобы вытащить добычу, пришлось покинуть свое укрытие. Но тут он насторожился и, выхватив кинжал, оказался лицом к лицу с человеком, вышедшим навстречу ему из кустов. Некоторое время Росс смотрел в карие глаза незнакомца. Потом обратил внимание на его оборванную и грязную одежду. Рубаха того же фасона, что и его собственная. Она была перепачкана в грязи и обгорела с одного бока. Волосы этого человека перетягивала лента, в то время как местные жители стягивали их в пучок на макушке. Росс, по-прежнему держа кинжал на изготовку, первым нарушил молчание. «Я верую в огонь! Кованный металл, восходящее солнце и текущую воду». Это был пароль горшечников. «Огонь греет милостью Талдена. Умелый кузнец кует металл. Солнце восходит без нашей помощи. И кто сумеет остановить текущую воду?» Голос незнакомца прозвучал очень хрипло. Рассмотрев его внимательнее, Росс заметил на его открытом плече большой кровоподтек, а на широкой груди – грубый красный след от огня. Росс решил проверить свою догадку. «Я родич Эши. Мы вернулись к холму». Эша! Не Эши, но Эша. То, как было произнесено имя, не оставляло сомнений. Но Рос все-таки был осторожен. А ты не из поселка на холме, куда Ларга обрушил свой небесный огонь? Человек перешагнул через ствол упавшего дерева, за которым только что прятался. Ожог на груди оказался не единственным. На распухшей икре его ноги багровела еще одна красная воспаленная полоса. Незнакомец внимательно оглядел Росса и потом поднял вверх большой палец руки. Этот жест, который местные жители считали отгоняющим злых духов, для Росса имел совсем другое значение. «Сенфорд!» Услышав это имя, человек отрицательно покачал головой. «Макнейл!» – представился он. «А где Эш?» Он мог действительно быть тем, кем казался. Но, с другой стороны, это мог быть и шпион красных. Росс не забыл Курта. «Что произошло?» – ответил он вопросом на вопрос. «Бомба! Красные наверняка засекли нас, и у нас не было шансов. Мы не ждали беды. Я вышел, чтобы разыскать сбежавшего осла, и уже возвращался, когда она взорвалась. Я пришел в себя, лежа под склоном холма среди обломков форта. А остальные... Ну, ты, наверное, видел, что от него осталось». Росс кивнул. «А здесь что делаешь?» Макнейл развел руками. «Я пытался переговорить с Норденом, но его люди камнями прогнали меня прочь. Я знал, что должен был прибыть Эш, и хотел застать его на берегу, но опоздал. Тогда я предложил, что он будет прятаться здесь, пока не придет субмарина, и поэтому ждал, пока не встретил тебя. А где Эш?» Все это звучало вполне логично, но поскольку Эш был ранен, рисковать не стоило. «Обожди здесь», – сказал Росс Макнейлу. «Я скоро вернусь». «Но подожди! Где Эш, придурок ты малолетний? Пошли вместе!» Росс прибавил шагу. Он был уверен, что незнакомец не в той форме, чтобы гнаться за ним, и решил спутать следы по пути к пещере. Если этот человек – шпион красных, то ему придется иметь дело с тем, кто уже встречался с Куртом Фогелем. Запутывание следов отняло время. Росс вернулся к Эшу, сидевшему у костра при входе в пещеру и при помощи кинжала, сооружавшему из молодого деревца костыль, уже после полудня. Эш с одобрением осмотрел добытую Россом дичь, но утратил к ней всякий интерес, как только тот рассказал ему о встрече на болоте. «Макнейл – это такой парень вот с русыми волосами, карими глазами. Когда улыбается, правая бровь приподнимается». «Русые волосы, карие глаза – да, но он не улыбнулся ни разу». «У переднего зуба, верхнего правого, сколот краешек». Росс закрыл глаза, чтобы вспомнить лицо незнакомца. «Да, передний зуб был слегка сколот». Он кивнул. «Действительно, Макнейл. Тем не менее, ты правильно сделал, что не взял его с собой, пока не проверил. С чего это вдруг ты стал таким бдительным? Курт?» Росс снова кивнул. «А также то, что ты говорил насчет красных, которые могут ждать нас». Эш почесал щетину на подбородке. «Никогда не стоит их недооценивать. Но тот, кого ты встретил, Макнейл, и его лучше бы привести сюда. Можешь это сделать?» «Я думаю, что, несмотря на его ногу, он вполне может дойти». Эш рассеянно откусил кусочек мяса зайца и добродушно ругнулся, обжегший язык. «Странно, что Каска ничего не сказала нам про него. Разве что решила промолчать о том, что они прогнали его, чтобы не злить нас. Так ты пойдешь сейчас?» Росс обошел костер. «Скорее всего. Он выглядел не слишком здорово и готов поспорить, что он чрезвычайно голоден». Он пошел прямиком на болото, но на этот раз дымка в воздухе не было. Росс засомневался. Этот маленький островок, без сомнения, был тем самым местом, где окопался Макнейл. Нужно ли ему идти туда? Или за время его отсутствия что-то случилось? И вновь шестое чувство, чувство опасности, каким обладают некоторые люди, заставило Росса насторожиться. Он не сумел бы объяснить, почему вдруг сделал шаг назад. Но именно потому, что он сделал это, петля аркана, вместо того, чтобы стянуть ему горло, безвредно хлестнула по плечу. Она упала на землю, и юноша быстро наступил на нее башмаком. Схватить ее и быстро рвануть на себя было делом одной секунды. Человек, державший другой конец, растерялся, и его вышвырнуло из укрытия. Это круглое лицо Росс уже видел. Лал из города Нордена. В качестве приветствия он врезал метателю аркана коленом в челюсть так, что кремневый нож вылетел у того из руки. «На кого ты тут охотишься, Лал?» «На торговцев». Голос был тихим, но в нем прозвучала явная злость. Лал даже не пытался вырваться. Схватив его за шею, Росс повел охотника через заросли к яме. К счастью, там не было воды, потому что в ней лежал Макнейл. Его руки были крепко связаны за спиной, а колени стянуты вместе, без всякого снисхождения к его обожженной ноге.